Глава вторая. Плана у меня не было. Соображений, как не попасться, тоже. Но что-то подсказывало, что еще один визит Варла в мою комнату уже не закончится ничем. И хоть жизнь я любила, но гордость была дорога мне не меньше. А мне категорически не нравилось, как последняя прогибалась под афродизиаковым воздействием Максима, которое полностью заслонило для меня его бандитскую натуру. Пролежав бездвижно еще полчаса, я заставила себя подняться с постели и, включив самый маленький источник света, прикроватный торшер, обнаружила поднос, полный разнообразной еды. Желудок свело спазмом в предвкушении. Там было все. Фрукты, овощи, конфеты, каша, бургеры, суп, омлет, чай, сок, вода. Будто известно, кто хотел угадать мои предпочтения и запасся всем возможным. Предположим, у меня перерыв на обед перед побегом. Первым делом я, конечно, потянулась к красному сочному яблочку, но затем передумала и выбрала бургер. Все же, если удастся сбежать, понадобится много энергии и калорий про запас. Яблоко было отложено в карман. Где-то еще минут 40 у меня ушло на еду, после чего я, наконец, поняла, в халате зимой идти на улицу не вариант. Да и вообще куда-либо. Попаду сразу в дурдом. Ну или в больницу. Именно в тот момент мой взгляд упал на широкий шкаф, и я, не раздумывая, открыла его. Что же, пожалуй, мне повезло. Потому что он был до отвала забит одеждой для девочки моей комплекции и роста. Теперь слова о некой Саше обретали смысл. Только кем она приходится Варлу? Женой? Сестрой? Подругой? Воровать Гуччи или Луи Виттон я не собиралась, поэтому выбрала самый обычный черный свитер, утепленные джинсы и, немного поколебавшись, захватила дубленку, манившую меня своим теплом. Обувь же оказалась велика, так что я просто решила позже натянуть свою старую. Не знаю, на что я рассчитывала, крадясь к двери в абсолютной тишине и темноте, но потом вдруг обнаружила, что выйти из дома можно только с помощью лифта. Что за чертова коробка без ручек? А если случится пожар? Пока в голове отчаянно напрягались оставшиеся извилины, сзади вспыхнул свет и раздался недовольный голос, отчего я буквально подпрыгнула на месте. «Упс, кого я вижу? Что, не повезло тебе, цыпленочек, да? Придется раздеваться и возвращаться обратно в постельку». Мир рухнул, вместе со всеми надеждами и мечтами. Тяжело прикрыв веки, я набралась смелости, чтобы развернуться и посмотреть прямо в глаза Варлу. Вопреки моим ожиданиям, он не был злым, а наоборот, смеялся надо мной. Его синие глаза пристально осмотрели мою одежду. Тем не менее, он ничего не сказал, а лишь приглашающий поднял руку с бокалом коньяка, указывая в сторону спальни. «Возвращайся к себе и не зли меня. Сегодня и так был чертовски сложный день». «У черта должен быть чертовски сложный день, Максим!» — подумала я, но вслух сказала другое. «Почему я не могу уйти? Просто ответь, четко и понятно, аргументированно. Думаю, мы сможем все решить, просто поговорив». Мне хотелось вернуть его серьезность, растормошить, но безуспешно. Насмешка и умиление появились в глазах наверняка от алкоголя, и я сжала кулаки. Он, как и мои дорогие родители, воспринимал меня как милую собачку, которая что-то тявкает, но никому это не интересно. Я была в ярости. Разве что пар не валил из ушей. Перемена в настроении хозяина положения была замечена молниеносно. Я получила его серьезность. И ох, как пожалела. Расслабленность сменилась на гнев. И да, черт умел злиться и пугал этим других, припечатывая к холодной панели лифта намертво своей подавляющей энергетикой. «Я так сказал. Достаточно аргументированно, цыпленок». Холодно отчеканил он каждое слово, а затем, опять указав вглубь квартиры, только теперь на зал, строго повторил. «Идем. Выпьешь со мной, раз так не спится. Хочешь приключений? Ты их получишь». Я не могла слушаться, потому что воочию видела последствия этого гнева. Поэтому на трясущихся ногах медленно поплелась в общий зал вслед за похитителем. Большая комната оказалась очень мрачной и неуютной. Несмотря на обилие золотого, темного и черно-сливового, она напоминала больше готический замок. Было в интерьере что-то угрожающее и сексуальное. Вроде не было вездесущего красного цвета, цепей и кляпов, но ощущение складывалось такое, будто я попала в бордель. «Садись». Варл расположился в широком сливовом кресле, а мне предложил его близнеца напротив. Хоть нас и разделял стеклянный стол, ощущения были жуткие. Ох, не нравились мне мутные взгляды Максима, особенно когда он нагнулся к полупустому графину с коньяком и, налив полный бокал, протянул его мне с непоколебимым видом. «Пей». «Я вообще не пью, никогда». Решительно покачал я головой, но слукавила. «Ну с кем не бывает в 19 лет?» Естественно, я не напивалась в усмерть, но все же была недавней студенткой. Тем не менее, звериный рык и сжатые губы Варла заставили меня принять дар от греха подальше. «Спасибо». «Выпей все до дна. Тебе это нужно сейчас». «Зачем?» «Выпей все до дна». Не нравилась мне наша словесная перепалка. Его настойчивость тоже заставляла содрогаться. Тем не менее, неуверенно пригубив омерзительное пойло, я залпом выпила половину содержимого и чуть не умерла, принявшись жадно хватать ртом воздух, безмолвно умоляя мужчину о закуске. Он только довольно улыбнулся уголками губ. «Расскажи-ка мне о себе, Катя». Опершись на подлокотник кресла, Максим задумчиво прошелся глазами по моему телу, словно трактором. Я лишь неуютно поежилась и, поддавшись сиюминутному порыву, сделала еще один большой глоток из бокала. «Слишком много в тебе загадок. Мне это нравится. Или не очень?» Алкоголь ударил в голову так сильно, что я, вконец обнаглев, развалилась в кресле и пробубнила себе под нос. «Нет во мне никаких загадок, кроме имени. Хотите, я вам его скажу, и вы меня отпустите?» «А если я не хочу отпускать?» Неожиданно выпалил он, продолжая подтягивать коньяк и рассуждать. «Скучно мне живется, цыпленок. Все так обыденно и просто. А тут ты на голову свалилась. Что будем делать?» Варл явно был не в себе. Даже несмотря на то, что я знала этого человека не так долго, сейчас я остро почувствовала, что он разгорячивее обычного. Решив воспользоваться моментом, я с надеждой придвинулась к мужчине и взмолилась. «Послушайте, мне все равно, чем вы занимаетесь. Конечно, я не могу это одобрить, но в мире всякое происходит, и каждый должен думать только о себе. Так вот, я думаю и хочу предложить сделку. Вы меня отпускаете, а я уезжаю из города. Вы никогда меня больше не увидите, клянусь». «Ты не уедешь», — поправил меня Варл и откинулся на спинку кресла. Явно мои ощущения доставляли ему удовольствие. Видимо, я выглядела слишком сконфуженно, потому что мужчина резко усмехнулся и объяснил очевидное, как 5-летнему ребенку. «Хватит выкать. И запомни, ты никуда не уедешь. Я не собираюсь отпускать тебя. Ты будешь жить тут, в этой квартире, со мной. Кончай уже выносить мозг. Еще один разговор на эту тему, и я заставлю тебя молчать по-другому». На секунду я ему поверила. Нет, от человека, сидевшего напротив, можно было ожидать всего, и играть с ним я бы никогда не решилась, но куда бы я дела свою детскую наивность и глупость? Особенно, когда алкоголь развязал язык и расслабил нервы. Я больше не боялась Максима и воспринимала его как равного. Определенно это не закончится ничем хорошим. Но так нельзя, понимаете? Рабство давно отменили. Я хочу домой. В свою жизнь. Мне было там нормально. Думаю, тебе лет 20. Эта милая личика и фигура делают тебя похожей на подростка. Но взгляд взрослый, не по годам. Задумчиво протянул Максим, словно и не слышал моих слов. Его глаза горели, как у маленьких мальчиков, собирающих лего, когда он спросил. «Ты на каком курсе? Голос у тебя красивый. В каком-нибудь театральном учишься, да?» Сперва я хотела устроить маленькую истерику, которую затевала каждый раз, когда родители делали вид, будто меня не существует, а затем замерла. Какого черта? Как он узнал? Моя едва затянувшаяся ранка была болезненно разодрана. И кем? Каким-то бандитом из переулка. Нет, я не певица, не танцовщица, не балерина, не актриса. Я обычный взрослый человек. Хватит разговаривать со мной, как с душевнобольной. У вас нет на это никаких прав, как нет прав и на меня. Ясно? Вы вообще никто, и ваше слово для меня ничего не значит. Да, я закричала, а после совершила более страшный поступок, который нельзя повторять в отношении всех властных придурков. Безразлично и неуважительно посмотрела на него. Это, увы, я умела делать, ну, очень выразительно. Жизнь научила меня заставлять людей чувствовать себя бессмысленным дерьмом силой взгляда. Даже на Варла подействовала. Глаза мужчины стали, как у палача перед любимой работой, заблестели коварством. Казалось, даже скулы заострились, губы утончились, брови потемнели, а само лицо помрачнело. Я думала, он меня ударит, но Максим просто до хруста сжал в руке бокал и обманчиво спокойно сказал: «Ты надела вещи Саши. Кто тебе разрешал?» Я смутилась, и правда, кто? Но дальнейшие слова обескуражили еще больше. «Сними их. И больше никогда не бери. У тебя будут новые завтра, а эти унесут». На секунду я испугалась, а затем вспомнила свой первый обморок и его абсурдные причины. Спокойно стянув дубленку, я подумала, что действительно было жарковато и верхнюю одежду стоило снять. Тем не менее, отложив ее в сторону, я все еще ощущала на себе выжидающий взгляд Варла. Что ему еще было нужно? Обувь я взять не успела. «Дальше, цыпленок. Я не просил тебя останавливаться». Немного хрипло прошептал он и, раздвинув ноги, поудобнее устроился в кресле. «Я хочу, чтобы ты сняла с себя все. Сейчас». Не знаю почему, но эти слова мозг расценил как приказ. Некий пункт, который я не могу обойти или слукавить. Словно домашнее задание обязано выучить и точка. Поэтому я восприняла их не со стонами «никогда», а с безмолвными криками «прошу, не здесь». «Я не могу. Зачем ты это делаешь?» Голубые озера сверкнули. Против воли с губ сорвался всхлип, но я не была напугана, скорее обескуражена. И даже немного возбуждена. Видимо, вот для чего был нужен алкоголь. Он вышибает из головы страх и превращает тебя в животное. Глупое, наивное, безмолвное. «Цыпленок, не устраивай шоу. Терпеть не могу женские слезы. Просто сделай, что сказано. И не заставляй тебе помогать. Лишь на одну гребаную секунду, одну, в моем сознании мелькнула мысль, что если выбирать из двух зол, это был бы лучший вариант. И Максим уловил это, низко прорычав: «Хорошо, сегодня я тебе подыграю». С этими словами он поставил бокал обратно на стол, а затем приглашающий протянул мне руку. «Иди ко мне». «Но...» «Встань, я говорю, ты делаешь. Не буди во мне зверя, он тебе не понравится». И я встала. Я, как никогда, была благодарна алкоголю за помутненное сознание и с радостью допила остатки в бокале с залпом. Пусть так. По крайней мере, я ничего не чувствовала. Не было омерзения, ненависти. Скорее, гормоны разыгрались. Должно же было быть хоть что-то хорошее в 19 лет. Став напротив Варла, я замерла, не зная, что делать дальше. С одной стороны, было интересно, что же он там задумал. А с другой — какого черта? Что тут вообще творилось? Куда подевались мои инстинкты самосохранения? Паника, отчаяние. Почему было так спокойно и горячо? «Развернись». После долгих минут рассматривания моего тела как товара, хрипло прорычал он. Выполнив приказ, я услышала, как мужчина поднялся с места и прижался ко мне всем телом. Я было хотела отстраниться, но его рука легла мне на живот, а сам Максим тихо заурчал прямо в ухо. «Тссс, «Не порти момент». Это было страшно. Ощущать, как мужское тело плотно прижимается к твоей спине. Хриплое дыхание Максима в ушко усугубляло действие алкоголя. Но все мое внимание переключилось на ладонь, которая двинулась вверх от пупка, проводя черту до груди, задирая свитер. Попой я чувствовала его возбуждение. Каменный торс служил опорой спине, а пальцы... Они беззастенчиво добрались до сосков и сжали их. Я тихонько застонала. «Ох, как сладенько!» А цыпленок оказывается с горячей кровью. Варрел нагнулся к моей шее и шумно втянул запах, прежде чем на одном выдохе прошептать. «Господь всемогущий, ты пахнешь, как новорожденный ребенок, молоком и смесями». «Что? Откуда ему было знать о том, как пахнут младенцы и детские смеси?» Но я уже слишком растаяла, чтобы думать об этом всерьез. Не могу себя оправдывать, а главное, не хочу. Мне было просто хорошо, приятно, свободно, что и это казалось абсурдом. Тем временем мужчина вернулся к свитеру, выпуская из рук мою грудь. Только вот не прошло и секунды, как лишний элемент одежды был стянут через голову и отброшен в сторону. «Что мне делать дальше, девочка?» Заигрывающе прорычал Максим и до боли закусил мочку уха, томительно, медленно опуская руки к штанам. «Что тебе нравится в сексе? Сегодня я добрый». Но я не могла думать. В этом мире существовала только рука мужчины и горячая дорожка вслед за ней. Было стыдно за то, как чертовски мокрой я стала от его слов. А всему виной было дурацкое порно, воспитавшее из меня настоящую нимфоманку. «Сверху, снизу, сбоку. Ты принимаешь контрацептивы?» Тем временем продолжал терроризировать меня вопросами черт, уже добравшись до верхней пуговички. «Нет, я ничего не принимаю». Только и смогла выдохнуть я, полностью опираясь на мужчину, когда тот, едва запустив пальцы под тугие джинсы, задел болезненно пульсирующую горошину. «Ах, черт!» «Цыпленок, как меня только не называли!» Самодовольно констатировал он, запустив два пальца в мое лоно. «У тебя какие-то личные предубеждения против нижнего белья?» такая узкая!» «Нет». «У меня не настолько титаническое терпение, дорогая. Придется ускориться». Двумя резкими движениями оставшаяся часть одежды была отброшена в сторону. Теперь я оказалась абсолютно голой и надеялась, что получу то, чего так жаждала каждая фибра моего пьяного тела, но Варрел умел нагнетать. Осторожно повернув меня к себе, он жадно прошелся по мне взглядом. «Боги! Ради этих глаз стоило бросаться под поезд. Сколько же в них было похоти, желания обладать, вожделения, крышесносного влечения. Не верилось, что это было направлено на меня. Как же это заводило и раскрепощало. Персик, а не тело». До боли сжав грудь, он жадно прошептал мне прямо в губы и накрыл их своими. Если раньше я наивно считала, что имела некий скудный опыт в этом незамысловатом деле, то с Варлом поняла. Нет, я новичок. Невозможно. Просто нереально вызывать столько эмоций простыми поглаживаниями языка. Терпкий вкус алкоголя и табака превратился в мой личный афродизиак. Тело отзывалось, заставляя все сильнее и сильнее прижиматься к мужчине, ощущая пульсацию у него в паху, не падая в обморок только благодаря хватке сильных рук. Ах, эти пальцы! Пока одна ладонь до сладостной боли сжала мою попу, другая опустилась к складочкам, отчего я забыла свое имя. Почему бы мне не стать Катей на этот вечер? Да хоть Геной, лишь бы он не останавливался. «Значит, бургера любишь», — тоном опытного гурмана прошептал он мне, отстранившись спустя несколько минут. И тут же, воспользовавшись моим головокружением, уложил на стеклянный стол, где стояли бокалы и графин. «К чертям собачьим!» Массивная ладонь Варла сбросила посуду, и пока та жалобно разлеталась по полу, он неторопливо начал расстегивать рубашку. Его тело было идеально скульптурным, массивно-агрессивным и выглядело угрожающе из-за бесчисленного количества ссадин и шрамов. Воистину говорят, шрамы украшают мужчину. Варл тем временем занимался другим. «Ты идеально, цыпленок. Пьяно, но не от алкоголя. Страстно, но здраво. Помешанно, но отвлеченно», — прошептал мне он, прежде чем ловко стянуть с себя брюки, а затем также умело и боксерские трусы. Пока я с немым восторгом и опасением рассматривала его мужское начало, Максим потянулся к брюкам, лежащим на полу, и выудил из кармана презерватив. Мне же тогда было не до этого. Во-первых, его член был реально красивым. Небольшие венки эстетично обрамляли внушительных размеров эрогированный ствол, а сама головка казалась маняще идеальной. Хотелось прикоснуться к нему губами, изучить пальцами, доставить удовольствие, но была еще другая сторона медали. Он казался слишком огромным для меня. «Поиграешь с ним в другой раз. Не сегодня. Сейчас я хочу ощутить тебя внутри». Словно читая мои мысли, с полуулыбкой прошептал Варламовский и, резко притянув к себе за бедра, отчего я приглушенно вскрикнула, начал медленно входить в мое лоно, пока не уперся в едва ощутимую преграду. «Какого черта, цыпленок? Ты что, девственница?» «Упс, а я ведь даже забыла об этой неважной детали. В наше время в интернете можно найти достаточно способов для самоудовлетворения, чтобы не портить при этом самое главное. А теперь я смутилась с испугом из-под ресниц, изучая реакцию Варла. Вот это подарок на Новый год!» Неожиданно для меня воскликнул тот и с рывком сделал первый внушительный толчок, лишая меня статуса «девушка» раз и навсегда. «Теперь ты моя, цыпленок, поняла?» Я не слышала его слов, а лишь прогнулась до невозможности от полноты ощущений. Моя подруга говорила, что потеря девственности — это больно и неприятно. А я почувствовала лишь одномоментный дискомфорт, а затем головка задела какую-то особую точку, и прошлое тут же забылось. «Охрененно!» Сквозь зубы выдавил Варл, до покраснения сдавливая ягодицы, начиная ускоряться, превращая секс в чертов тайфун. Тайфун моего личного черта. «Ты создана идеально для меня, цыпленок. Такая узкая». Было тяжело мыслить здраво, оценивать его слова, прогнозировать будущее. Мир медленно улетал на небеса, а комок внизу с живота превращался в вязкий шарик, воспламеняющийся от любого грязного слова, пылающего взгляда и безумного толчка хозяина моего тела. Да, тогда он и правда был моим хозяином. «Я уже скоро. Кончи со мной, девочка!» Подстраиваясь под каждый толчок, прошипел мне он, и пока одна рука жадно выкручивала соски, другая выводила замысловатые узоры на клиторе. Я умирала. Мое тело было не готово к такому количеству чувств. Я таяла в руках совершенно незнакомого мужчины, растворялась в неизвестности и погружалась в самый страшный омут, еще не представляя, насколько он глубок. Ох, знала бы я, что будет. «Мой цыпленок», — услышала я на краю сознания, между бытием и небытием, на самой грани экстаза. И меня накрыло волной такого оргазма, какого я не могла даже вообразить. Варл упал на меня, тяжело дыша. Наши тела соприкасались, и, казалось, они соединились не только физически, но и ментально. Молчание нам не мешало, оно дополняло уют. Тогда мне было неважно, кто он, где я и что будет завтра. Наконец-то я решила что-то в своей жизни сама. Выбор был осознанный. Я ни о чем не жалела. Мне было прекрасно. В кои-то веки. «Спасибо тебе», — тихо прошептала я, ощущая, как силы медленно покидают меня, и тут же закрыла глаза. Легкий поцелуй, засчитанный мною как благодарность, остался жаром на губах, прежде чем Варл отстранился и встал. Затем я ощутила, как его сильные руки подняли меня и куда-то понесли. Только я успела заснуть. Уже 5 лет мне ничего не снилось. 5 долгих лет я жила в омуте страхов и предрассудков, и кто бы мог подумать, что секс с незнакомцем заставит меня обнулиться и начать жить заново. Естественно, я не любила Варла. Все еще мечтала сбежать от него и не собиралась крестить вместе с ним детей. Но он стал моим первым мужчиной. И в какой-то степени спас заблудшую душу от бессмысленных метаний. Как символично. Убийца, наркоторговец, кого-то спас. Ха. Наверное, только в моем пьяном сознании могла зародиться такая сумасбродная мысль. И стоило открыть глаза утром в своей спальне, как идея о сумасшествии уже не показалась такой дикой. Передо мной сидел мальчик лет 8-9 и внимательно изучал мое лицо.